Сэмвелл. Сэм, покачиваясь с носка на пятку, смотрел в окно, где солнце закатывалось за остроконечные крыши. Опять напился, небось, или девчонку себе нашел. Хоть ругайся, хоть плачь. Дара, он его брат по дозору. Когда он поет, лучшего и желать невозможно, но если попросить его о чем-то еще... Серые пальцы тумана уже ползли по стенам домов у канала. «Он обещал вернуться, ты сама слышала», — сказал Сэм. Лили взглянула на него опухшими красными глазами сквозь завесу спутанных, немытых волос, словно боязливый зверек из-за куста. Они давно уже не зажигали огня, но она все жалась к очагу, словно надеялась найти в холодной зале остатки тепла. «Ему тут не нравится», — тихо, боясь разбудить ребенка, сказала она. «У нас грустно. Вот он и ходит туда, где много вина и улыбок». «Да уж, вина всюду много, только не здесь». «Гостиниц, кабаков и веселых домов в Браавосе хоть отбавляй. Если Дара, он предпочитает огонь и чашу вина обществу плачущей женщины, трусливого толстяка и хворого старца, кто упрекнет его в этом? Один только Сэм. Он обещал, что вернется до сумерек, обещал принести вина и еды». Сэм снова взглянул в окно, надеясь, вопреки всякой надежде, увидеть спешащего к дому певца. Ночь опускалась на город Тайн, струилась по переулкам, текла по каналам. Скоро добрые горожане закроют ставнями окна и запрут двери. Ночь — время для наемных убийц и продажных женщин, новых друзей Дареона. Последнее время певец только про них и толкует. Сочиняет песню об одной куртизанке по имени Лунная Тень. Она, мол, услышала его пение у лунного пруда и наградила его поцелуем. «Ты бы лучше серебро с нее взял», — ответил на это Сэм. «Нам деньги нужны, а не поцелуи». А Дареон ему с улыбкой... «Иногда поцелуй стоит дороже золота, смертоносный». Из-за этого Сэм тоже сердился. Не о распутных женщинах надлежит Дариону складывать песни, а о стене и подвигах ночного дозора. Джон надеется, что такие песни привлекут молодежь в черное братство. А у певца на уме одно — золотые поцелуи, косы из серебра и алые губки. Кто же захочет надеть черное, слушая про алые губки? К тому же дитя от музыки просыпается и начинает кричать. Дарион орет на него, Лили принимается плакать. И в итоге певец убегает и не возвращается несколько дней. «Руки чешутся врезать ей за это нытье», — жалуется он. «И спать она мне не дает». «Ты бы тоже плакал, если бы потерял сына», — чуть не сказал ему Сэм. «Нельзя винить Лили за ее горе. Вместо нее Сэм винил Джона Сноу. Давно ли его сердце сделалось каменным?» Однажды, когда Лили спустилась за водой на канал, Сэм задал этот вопрос Эймону. «Когда ты сделал его лордом-командующим?» — ответил старик. Даже теперь, в этой холодной комнате, под нависшей кровлей, Сэму не хотелось верить в то, что Джон на самом деле так поступил. Но это должно быть правда. С чего бы еще Лили так горевать? Спросить бы у нее попросту, чей ребенок у нее на руках, но для этого Сэму не доставало отваги. Он боялся услышать ответ. «Я все-таки трус, Джон. Мои страхи сопровождают меня, куда бы я ни отправился». Над крышами Браавоса точно гром прокатился. Это Титан на той стороне лагуны объявил о наступлении ночи. Ребенок тут же проснулся, завопил и разбудил Эймона. Лили дала мальчику грудь, а старик, заворочившись на своей узкой койке, сказал: «Почему так темно?» «Потому что ты слеп». После их прибытия в Браавос разум Эймона стал слабеть с каждым днем. Мейстер забывает, где он находится, и бормочет бессмыслицу про своего отца или брата. Ему 102 года, напоминал себе Сэм, но ведь в Черном замке мейстер всегда мыслил ясно, несмотря на глубокую старость. «Это я, Сэмвелл Тарли», — в который раз повторил Сэм. «Ваш Стюарт». «Сэм», — старик моргнул, облизнул губы. «Да, верно. Мы в Браавосе. Прости меня, Сэм. Уже утро?» «Нет». Сэм потрогал его лоб, холодный и липкий. Старик дышал тихо, но с трудом. «Теперь ночь, мейстер. Вы спали?» «Какая долгая ночь. И как холодно». «Топить нечем, а хозяин больше в долг не дает. Они уже в четвертый или пятый раз вели тот же разговор». «Лучше бы я дров купил», — каждый раз корил себя Сэм. «Он, по крайней мере, лежал бы в тепле». Их последнее серебро он истратил на целителя из дома Красных Рук, высокого, бедного, в одеянии, расшитым красными белыми узорами. Денег хватило всего на полфляги сонного вина. «Это облегчит его кончину», — сказал целитель, а на вопрос Сэма, нельзя ли сделать что-то еще, ответил. «У меня есть мази, настойки, микстуры, яды. Я мог бы пустить ему кровь, дать слабительное, поставить пиявки, да только зачем? Пиявками молодость не вернешь, он стар, и в легких у него сидит смерть. Давай ему это питье, и пусть спит подольше». Сэм так и делал и днем, и ночью, но сейчас старик что-то разошелся и порывался сесть. «Надо идти вниз, в гавань». Снова он за свое. «Вы слишком слаб, чтобы идти». Простуда, подхваченная Эймоном в море, терзала его хилую грудь. К приходу в Бравос он так ослабел, что с корабля его вынесли на руках. Тогда их мешок с серебром был еще полон, и Дарион в гостинице потребовал самую большую кровать. Им дали такую, что восьмерым впору, и плату взяли тоже за восьмерых. «Мы пойдем туда завтра», — пообещал Сэм. «И найдем корабль, который отправится в Старомест». В Бравосском порту жизнь кипела даже осенью. Будь Эймон здоров, им не составило бы труда найти подходящее судно. Заплатить за проезд было бы потруднее, разве что дождаться корабля из Семи Королевств. Кого-то из староместских купцов, имеющего родственников в ночном дозоре. Должен же кто-то еще уважать людей, охраняющих стену. «Старомест», — вздохнул мейстер. «Я видел его во сне, Сэм. Как будто я снова молод, и со мной мой брат Эг и тот большой рыцарь, которому он служил. Мы выпивали в старой гостинице, где делают такой крепкий сидр». Он опять попытался привстать, но тут же рухнул обратно. «Гавань. Там мы найдем ответ на вопрос о драконах. Мне нужно знать». «Тебе нужен сытый живот и жаркий огонь в очаге», — думал Сэм. «Кушать хотите, мейстер? У нас осталось немного хлеба и сыра». «Не сейчас, Сэм. Потом, когда окрепну немного». «Как же вы окрепнете, если не будете есть?» В море после Скагаса они все почти ничего не ели. Осенние штормы гнались за ними по всему узкому морю. Иногда они налетали с юга, чреватые громом, молнией, дождем. Иногда приходили с севера, и свирепый ветер пронизывал человека насквозь. Однажды утром Сэм увидел, что весь корабль покрыт льдом и сверкает, как жемчуг. Капитан велел срубить мачту и закрепить на палубе. Дальше они двигались на одних только веслах. Пока в долине показался Титан, еда никому не шла в горло. На берегу, однако, Сэм ощутил волчий голод. То же самое было с Дарионом и Лили. Даже младенец стал сосать намного усерднее. А вот Эймон... «Хлеб, правда, черствый, но я могу выпросить на кухне подливки», — уговаривал его Сэм. Хозяин — человек жесткий и подозрительно относится к одетым в черные иноземцам, но его повар куда добрее. «Нет, не надо. Ну вот и разве глоток вина?» Вино обещал купить Дарион на деньги, которые соберет своим пением. «Вино будет чуть позже», — сказал мейстеру Сэм. «Есть вода, но не слишком хорошая». Хорошая вода здесь текла по большому кирпичному акведуку. Богачам она поступала по трубам прямо в дома, бедные черпали ее ведрами из публичных фонтанов. Сэм послал туда Лили, забыв, что она всю жизнь провела в замке Крастера и даже в торговых городках никогда не бывала. Каменный лабиринт островов и каналов, где не росло ни травы, ни деревьев, а люди заговаривали с ней на непонятном наречии, перепугал ее так, что она сразу же заблудилась». Сэм нашел ее плачущей у каменных стоп какого-то давнишнего морского начальника. «Воду мы берем из канала», — объяснил Сэм. «Но повар ее кипятит. Есть еще сонное вино, если хотите». «На сегодня я уже выспался. Дай мне воды, будь так добр. Это ничего, что она из канала». Сэм помог старику сесть и поднес чашку к его пересохшим губам, но половина воды все равно пролилась на грудь. «Да, довольно», — закашлявшись, сказал Эймон после пары глотков. «Смотри, как ты меня выкупал». Старика пробирала дрожь. «Почему здесь так холодно?» «У нас больше нет дров». Дарион уплатил хозяину двойную цену за комнату с очагом, но они понятия не имели, как дороги здесь дрова. Деревья здесь встречаются только в садах вельмож, а сосны на островах в лагуне бравосийцы не рубят, поскольку те заслоняют город от морских бурь. Топливо привозят на баржах вверх по рекам и переправляют через лагуну. Даже навоз здесь в цене, ведь лошадей в городе куда меньше, чем лодок. Путешественникам поневоле пришлось столкнуться с этим, застряв в Бравосе и не имея возможности плыть дальше с больным мейстером на руках. Сэм был уверен, что еще один морской переход убьет старика. Эймон ощупью нашел руку Сэма на одеяле. «Мы должны пойти в гавань, Сэм». «Когда вы поправитесь?» Эймон не вынесет брызг и ветра с моря, а Браавос весь стоит на воде. К северу отсюда расположена пурпурная гавань, где под куполами и башнями морского дворца стоят торговцы из Браавоса. На западе, в мусорной заводе, причаливают корабли из других вольных городов, из Вестероса и Бена из сказочных восточных земель. Есть много пристаней, и помимо них, для рыбаков, ловцов креветок и крабов, приходящих с илистых отмелей и рек. Сейчас это вам не по силам. «Тогда ступай один», — настаивал Эймон. «И приведи ко мне того, кто видел драконов». «Я? Да это ведь сказки, мейстер, матросские байки». «Дары он тоже хорош, собирает всякий вздор по кабакам и тащит сюда. Он и про драконов рассказывал среди всего прочего, но запомнил эту историю плохо, будучи в сильном подпитии». «А может, Дары он сам все выдумал, как это вводится у певцов?» «Возможно, но даже в песне, вымышленной сначала и до конца, должно быть зернышко правды. Вылущи для меня это зернышко, Сэм». «Я не знаю, кого спрашивать и о чем. По-валерийски я говорю плохо, а на браавоском и половины не понимаю. Зато вы знаете языки, и как только вам станет лучше...» «Когда же это мне станет лучше, Сэм?» «Скоро. Надо только отдыхать и побольше есть. Вот приедем в Старомест...» «Я больше не увижу его. Теперь я знаю». Старик чуть сильнее сжал руку Сэма. «Скоро я встречусь со своими братьями. С одними я связан кровью, с другими обетами, но они мои братья, все до единого. И отец. Он никогда не думал, что престол перейдет к нему, но случилось именно так. Он говорил, что это кара, постигшая его за удар, которым он неумышленно сразил своего брата. Я молюсь, чтобы после смерти он обрел покой, которого никогда не знал в жизни. Септоны говорят, что мы, сбросив земное бремя, отправляемся в дивный край, где царят смех и любовь, где всего вдосталь. Но что, если за стеной, называемой смертью, нет ничего, кроме боли, мрака и холода?» «Ему страшно», — понял Сэм. «Не надо думать о смерти. Вы больны, но скоро поправитесь». «Не в этот раз, Сэм. Ночью во сне человек задает вопросы, которые не осмеливается задать днем. Для меня из всех вопросов остался только один. Почему боги, отняв у меня зрение и силы, дали мне такую долгую жизнь? Для чего им понадобился на земле никчемный старик?» Сэм видел, как дрожат его покрытые пятнами руки. «Я помню, Сэм. Я все еще помню». «Что вы помните?» «Драконов, горе и славу нашего дома». «Последний дракон умер до того, как вы родились. Как же вы можете помнить их?» «Я вижу их во сне, Сэм. Вижу красную звезду, каплю крови на небе. Красный цвет еще живет в моей памяти. Я вижу их тени на снегу, слышу треск кожистых крыльев, чувствую их горячее дыхание. Моим братьям тоже снились драконы, и эти сны убивали их одного за другим. Полузабытое пророчество вот-вот исполнится, Сэм. Либо нас ждут чудеса и ужасы, которых никто из живых не в силах постичь, либо...» «Либо что?» «Либо я просто умирающий старик, который бредит в горячке», — усмехнулся мейстер. Белые глаза устало закрылись и открылись опять. «Не надо было мне оставлять стену. Лорду Сноу этого знать не дано, но я-то должен был знать. Огонь пожирает, а холод хранит. Стена. Но теперь уже поздно возвращаться назад, слишком поздно. Неведомый ждет за дверью, и нельзя отослать его прочь. Ты верно служил мне, Стюарт. Послужи еще раз напоследок. Ступай в гавань, Сэм, и разузнай все, что сможешь о драконах». Сэм высвободил руку из холодных пальцев старика. «Хорошо, я пойду, если вы так хотите. Я только...» «Нельзя отказывать мейстеру», — думал он. «Заодно и Дарреона поищу там, возле мусорной заводи. Да, найду его и вместе пойдем к причалам, а потом купим еды и вина и дров. Разведем огонь, состряпаем что-нибудь горячее». Сэм встал. «Все, я пошел. С вами останется Лили. Запри за мной дверь, хорошо?» «Неведомый ждет за дверью». Лили с ребенком на руках и полными слез глазами кивнула. Сейчас опять расплачется, не иначе. Сэм не мог больше выносить ее слез. Его меч висел на стене рядом со старым надтреснутым рогом, который подарил ему Джон. Сэм подпоясался, завернулся в свой черный шерстяной плащ и спустился по деревянной скрипучей лестнице. Одна дверь гостиницы выходила на улицу, другая — на канал. Сэм вышел в первую, чтобы не проходить через общую залу и не видеть кислой мины, которой хозяин встречал неугодных ему постояльцев. Ночь была холодная, но далеко не столь туманная, как многие до нее. И на том спасибо. Туман в Бравосе порой сгущается так, что человек собственных ног не видит. Однажды Сэм из-за этого чуть в канал не свалился. Мальчиком, читая историю Бравоса, он мечтал побывать здесь. Мечтал увидеть, как встает из моря грозный титан, покататься на узкой лодке мимо дворцов и храмов, увидеть водяных плясунов, сверкающих клинками при свете звезд. Теперь, когда эта мечта сбылась, ему не терпелось уехать отсюда. Подняв капюшон, он зашагал по булыжнику к мусорной заводи. Пояс с мечом сползал, и Сэм то и дело подтягивал его на ходу. Во избежание опасных встреч он выбирал самые узкие и темные улицы, но каждый бродячий кот заставлял его вздрагивать. А кошек в Бравосе полным-полно. Надо найти Дарреона. Вдвоем они как-нибудь разберутся, что делать дальше. Мейстера покинули силы, Лили убита горем и ничего не соображает, но Даррион — брат ночного дозора. Не нужно думать о нем плохо. Может, он не возвращается потому, что обижен на Сэма. Или лежит зарезанный где-нибудь в переулке, или плавает лицом вниз в одном из каналов. Ночью по городу расхаживают убийцы Брави в разноцветных одеждах, ища работу для своих тонких клинков. Они начинают драку по любому поводу или вовсе без повода. А Дарреон вспыльчив и остер на язык, особенно когда выпьет. Однако, хотя он и поет о великих битвах, это еще не делает его воином. Лучшие в городе гостиницы и питейные заведения располагались вокруг Пурпурной гавани и Лунного пруда, но Дарреон предпочитал мусорную, где на общем языке говорило больше народу. Сэм начал свои розыски с «Зеленого угря», «Черного лодочника» и «Умарого», где Дарреон уже пел раньше. Там он певца не нашел. У дома тумана дожидались клиентов «Змей лодки». Сэм попытался расспросить лодочников, не видел ли кто певца, одетого в черное, но они не понимали его валерийского или не хотели понять. Он заглянул в грязный подвальчик под второй аркой моста Наббо, где едва помещались 10 человек, но Дарреона и там не было. Сэм попытал счастье в изгоях, семи лампадах, в борделе под названием «Кошкин дом». Там он встретил странные взгляды, но помощи не обрел. Выходя, он чуть не столкнулся под красным фонарем заведения с двумя молодыми людьми, темноволосым и белокурым. Темный сказал что-то по-бравоасийски. «Извините, не понимаю», — ответил Сэм, пятясь от них. «В семи королевствах знать носит бархат и цветные шелка, а простой народ — бурую домотканную шерсть и холстину. В Бравосе все наоборот. Наемные убийцы щеголяют словно павлины, а знать ходит в сером, лиловом, темно-синем и черном». «Мой друг Терро говорит, что на тебя смотреть противно, такой ты жирный», — пояснил на общем языке светловолосый в камзоле, сшитом наполовину из зеленого бархата, наполовину из серебряной парчи. «А твой меч так дребезжит, что у моего друга болит голова». Другой, этот самый Терро, одетый в винно-красный камзол и желтый плащ, добавил что-то на бравосском. «Еще Терро говорит, что ты одет не по званию. Разве ты лорд, чтобы носить черное?» Сэму хотелось убежать, но он боялся запутаться в собственном поясе. Главное, меч не трогать. Такие, как эти двое, малейшее прикосновение к рукояти воспринимают как вызов. Надо найти какие-то слова, чтобы их успокоить. «Нет», — только и пришло ему в голову. «Не лорд». «Конечно, не лорд», — сказал чей-то детский голос. «Он из ночного дозора, из Вестероса». На свет, толкая перед собой тачку с раковинами, вышла девочка. Тощенькая, в больших сапогах, с копной грязных волос. «Там, в счастливом порту, есть еще один такой же. Он поет для морячки. «Если они спросят, кто самая прекрасная женщина на свете, говори, что Соловушка», — посоветовала она Сэму. «Не то они тебя вызовут. Может, мидии у меня купишь? Устрицы я все продала». «У меня нет денег», — сказал Сэм. «Ишь ты, денег нет», — засмеялся белокурый. Темный опять произнес что-то по-бравоски и светлый перевел. «Мой друг Терро замерз. Будь так добр, толстячок, отдай ему свой плащ». «Не вздумай», — снова вмешалась девочка. «Потом они попросят тебя снять сапоги, и скоро ты останешься голой». «Котят, которые мяукают чересчур громко, топят в канале», — предупредил белокурый. «Котята царапаются!» В ее левой руке вдруг появился нож, тонкий, как и она сама. Терро сказал что-то своему другу, и они ушли, пересмеиваясь. «Спасибо», — сказал Сэм. Девочка спрятала нож. «Если ты ночью ходишь с мечом, значит, тебя можно вызвать. Может, ты сам захотел с ними подраться?» «Нет!» Это вышло у Сэма так визгливо, что он поморщился. «Ты правда из ночного дозора? Никогда еще не видела таких черных братьев, как ты. Если хочешь, можешь забрать у меня остатки. Покупателей уже все равно не будет, темно уже. К стене собираешься ехать?» «Нет, в старомест». Сэм взял запеченную в зале раковину, раскрыл ее и жадно проглотил содержимое. «Тут мы проездом». Мясо моллюска ему понравилось, и он съел еще одного. «Безоружных брави никогда не задевают. Даже такие верблюжьи какашки, как Терра и Орбелла». «Ты кто?» «Никто». От нее пахло рыбой. «Раньше была кем-то, а теперь стала никем. Можешь звать меня кошкой Кэт, если захочешь. А ты кто?» «Сэмвелл из дома Тарли. Ты хорошо говоришь на общем». «Мой отец был мастером над грибцами на Немерии. Как-то он сказал на улице, что моя мать красивее, чем соловей, и его убили за это. Не эти верблюжьи какашки, а настоящие браво. Когда-нибудь я горло ему перережу. Капитан не оставил меня на борту, ссадил на берег, а Бруско принял к себе. Теперь я хожу с его тачкой. А ты на какой корабль хочешь сесть?» «Мы оплатили проезд на леди Ашинори». «Она ушла давно», — подозрительно прищурилась девочка. «Ты что ж, не знал?» «Знал, преотлично знал. Они с Дарреоном стояли на пристани, глядя, как поднимаются и опускаются весла Ашинора, идущие мимо Титана в открытое море». «Ну вот и все», — сказал тогда Даррон. «Будь Сэм посмелее, он столкнул бы его в воду. Когда он хочет соблазнить какую-нибудь девчонку, у него с языка мед струится, а задерживаться в Бравосе капитана уговаривал один только Сэм». «Я и так уже 3 дня дожидаюсь вашего старикана», — отрезал тот. «Мои трюмы полны до отказа, а люди уже полюбились с женами на прощание. А Шинора уйдет с первым приливом. Будете вы на борту или нет?» «Прошу вас», — молил его Сэм. «Еще несколько дней, а большим я не прошу. Когда мейстер Эймон окрепнет...» «Окрепнет он, как же!» Минувшей ночью капитан сам зашел к ним в гостиницу, чтобы взглянуть на Эймона. «Он совсем плох, и я не хочу, чтобы он помер на моем корабле. Оставайтесь с ним или бросьте его, мне дела нет. Я отчаливаю». Что еще хуже, он отказался вернуть деньги, которые получил за проезд. «Вы взяли лучшую каюту, и она ждет вас. Если вам не угодно ее занять, я тут ни при чем. С какой стати я должен нести убытки?» «Теперь мы могли бы быть уже в синем доле», — с грустью подумал Сэм. «А с попутным ветром и до Пентаса бы дошли». «Но что пользы рассказывать все это девочке с тачкой?» «Ты говорила, что видела певца». «Угу, в счастливом порту. Он на морячке хочет жениться». «Жениться?» «Ага. Она спит только с теми, кто на ней женится». «Где он, этот счастливый порт?» «Напротив корабля скоморохов. Могу показать». «Я знаю дорогу». Вывеску корабля скоморохов Сэм уже видел раньше. «Мне надо бежать. Нельзя Дарреону жениться, он присягу давал». Сэм припустил по скользким булыжникам. Он отдувался, черный плащ хлопал у него за спиной. На бегу он придерживал пояс. Встречные поглядывали на него с любопытством. Бродячий кот с шипением отскочил. Как только он, красный и запыхавшийся, вошел в счастливый порт, на шее у него повисла одноглазая женщина. «Не надо», — сказал ей Сэм. «Я не затем пришел». Она ответила что-то на бравоском. «Я не знаю вашего языка», — сказал Сэм по-валерийски. Он обвел взглядом таверну, где горели свечи и трещал огонь в очаге. Кто-то пиликал на скрипке. Две девушки, взявшись за руки, плясали вокруг красного жреца. Одноглазая прильнула к Сэму всей грудью. «Прошу вас, не надо!» «Сэм!» — воскликнул знакомый голос. «Пусти его, Уна, это Сэм Смертоносный, мой брат по дозору!» Одноглазая отлепилась, продолжая держать Сэма за руку. «Я готова умереть от его удара», — вызвалась одна из плесуней. «Как по-твоему, он даст мне потрогать свой меч?» — спросила другая. На стене была нарисована пурпурная галея, команду которой составляли женщины, нагие, но в высоких морских сапогах. В углу похрапывал тирашийский матрос с пышной алой бородой. Пожилая грудастая женщина играла в плашки с чернокожим уроженцем летних островов в наряде из черных и красных перьев. Посреди комнаты восседал Дарион, держа на коленях девицу, одетую в его черный плащ. «Смертоносный!» — пьяным голосом продолжал певец. «Познакомься с моей леди-женой. Женщины тают, как масло, когда я пою. Я тоже не устоял». Он чмокнул девицу в нос. «Поцелуй смертоносного, жена. Он мой брат». Девушка поднялась, и Сэм увидел, что под плащом на ней нет ничего. «Не вздумай соблазнить мою жену, смертоносный», — засмеялся Дарион. «Зато из ее сестричек можешь выбрать любую. Полагаю, что денег у меня хватит». Денег, на которые ему полагалось купить еды и дров, чтобы согреть мейстера Эймона. «Что ты наделал? Ты не вправе жениться. Ты, как и я, дал присягу. Тебе за это могут голову отрубить». «Мы поженились только на одну ночь, смертоносный. За это даже в Вестеросе головы не лишают. Ты разве сам не ходил в кротовий городок поискать закрытых сокровищ?» «Нет», — покраснел Сэм, — «я никогда бы...» «А как же твоя одичалая? С ней-то ты точно переспал раз-другой. Столько ночей в лесу под одним плащом. Не верю я, что у вас ничего не было. Садись, смертоносный, выпей вина, возьми себе женщину». Сэм не воспользовался его предложением. «Ты обещал вернуться до сумерек, принести вина и еды». «Так ты и убил иного? Запилил его до смерти? У меня на то жена есть. Не хочешь выпить за молодых, так убирайся». «Пойдем со мной. Мейстер Эймон очнулся, и ему не дают покоя драконы. Он толкует о кровавых звездах и тенях на снегу. Может, ему легче станет, если мы раздобудем какие-то сведения. Помоги мне». «Только не в свадебную ночь. Завтра». Дарон встал и повел новобрачную к лестнице. Сэм встал у него на пути. «Ты обещал, Дарон. Ты дал присягу, и это сделало тебя моим братом». «В Вестеросе. По-твоему, это Вестерос?» «Мейстер Эймон умирает. Тот узорный лекарь, на которого ты извел все наше серебро, именно так и сказал». Рот певца сжался в твердую линию. «Бери девку или проваливай, Сэм! Не порти мне свадьбу! Я уйду только вместе с тобой!» «Ну нет, с вами мне больше не по пути. Я отрекаюсь от черного». Дарион сорвал с девушки плащ и швырнул его Сэму в лицо. «На, укрой старика! Мне эта ветошь теперь ни к чему. Я скоро в бархате ходить стану. На будущий год оденусь меха и буду есть...» Рука Сэма неожиданно для него самого сжалась в кулак и двинула певца по губам. Дарон выругался, его голая жена завизжала, а Сэм навалился на певца и пригвоздил его к столу. Они были примерно одного роста, но Сэм весил вдвое больше, а злость, столь несвойственная его натуре, вытеснила из него всякий страх. Он еще раз ударил Дарона в лицо, двинул в живот и принялся молотить по плечам. Тот вцепился ему в запястье, но Сэм боднул его головой и разбил губу. Певец отпустил его руки и заплатил за это расквашенным носом. В таверне слышались мужской смех и женская ругань. Противники копошились, словно две завязшие в меду черные мухи. Кто-то оттащил Сэма прочь. Он его ударил, но тот треснул его по голове чем-то тяжелым. Вылетев из таверны в туман головой вперед, Сэм увидел под собой черную воду. Еще миг, и канал рванулся ему навстречу. Сэм пошел ко дну камнем, большим валуном. Вода темная, холодная, соленая, заливала глаза и нос. Когда он открыл рот, чтобы позвать на помощь, она и туда набралась. Молотя ногами, Сэм пускал пузыри. «Плыви!» — приказал он себе. «Плыви!» Соль щипала глаза, слепила. Он выскочил на поверхность, глотнул воздуху, попытался ухватиться за скользкую стену канала и снова ушел под воду. Холод, пропитав одежду, добрался до самой кожи. Пояс соскользнул и опутал лодыжки. «Все, тону!» — подумал в панике Сэм. «Это конец!» Попытавшись всплыть еще раз, он стукнулся носом о дно. Что-то вроде угря скользнуло меж его пальцев. «Нет, сдаваться нельзя. Мейстер Эймон умрет без него, и у Лили совсем никого не останется. Он должен выплыть, должен!» Что-то, громко плеснув, охватило кольцом его грудь. «Это угорь, огромный угорь. Сейчас он утянет меня вниз. Боги праведные, я тону, тону!» Очнувшись, он увидел, что лежит на спине, а чернокожий с Летних островов лупит его по животу кулачищами. «Хватит, больно же!» — хотел крикнуть Сэм, но вместо слов изрыгнул воду. Его била дрожь. Черный опять двинул его в живот, и из носа брызнула фонтаном вода. «Хватит!» — выдавил Сэм и добавил. «Я жив, жив!» «Да!» — Спаситель склонился над ним, огромный, черный и мокрый. «Ты должен к Сондо много перьев. Вода загубила красивый плащ к Сондо». Теперь уже и Сэм видел, что плащ испорчен в конец. «Я не хотел!» «Ксондо видеть? Зачем так барахтаться? Толстый вода сам держит!» Он сгреб Сэма за грудки и поставил на ноги. «Ксондо помощник на пряном ветре. Много языков, говорит. Ксондо смешно, как ты бил певца!» На черном лице сверкнула широкая белая улыбка. «Ксондо знает все про драконов!»